Глава 4. Нагаю, единственному сыну татара, рожденного от младшего сына Чучи, Буала, во времена, когда Бадухан двинулся на Европу, исполнилось 20 лет. Был он смел и горяч. Ни его дед, Буал, ни отец татар не прославили себя в походах, не добились звания хана. По заведенному Чингисханом порядку они принимали участие во всех делах Орды, но после походов непременно возвращались в свой улус, чтобы предаться усладам мирной жизни. Последним улусом татара после возвращения его из Восточной Европы стала Крымская земля. Ставку же свою он устроил в городе Кафа. Под началом Ногая во время походов на орсутов и угров были тумены, состоящий из монголов, хадаркинцев и мангитских всадников. И те, и другие славились как отличные воины, замечательные стрелки из луков. Хадаркинцы, кроме того, отличались неукоснительным выполнением заветов Чингисхана и свято придерживались введенной им железной дисциплины. Недаром глава их рода Мунир-Куран был в свое время эмиром и командовал правым крылом Чингизова войска. Тумены Ногая не знали поражений. По этой причине Батухан сделал его наибом в завоеванных им Болгарии и Молдавии. Наиб, наместник. Но после того, как основное войско монголов вернулось на берега Итиля, Ногай, оставшись всего с двумя туменами, не смог долго удерживать в повиновении покоренные народы. Обстоятельства сложились так, что он вынужден был через 2 года привести свое поредевшее войско в улус отца, в Крым. Татар уже умер, и улус по праву принадлежал Ногаю. Но великий Батухан рассудил иначе. Он повелел Ногаю прибыть в сарай и сделал его лашкар-каше всего золотоордынского войска. Ногай повиновался приказу, но природная осторожность, умение предугадывать будущее заставили его оставить в отцовском улусе большую часть преданных ему воинов хадаркинцев. Он оставил им все, что награбили они в походах, и кроме того наградил каждого из своей казны. Пользу от своего поступка Ногай ощутил много лет спустя, когда решил вступить в борьбу с ханом Золотой Орды Тактаем. Монгольские воины не забыли его доброты. Все как один они пришли под его знамя и стали верной и надежной опорой. Уже тогда хадаркинцы и мангуты, населявшие Крым, назывались ногайцами. И не того, кто сидел на троне Золотой Орды, величали они ханом, а своего повелителя Ногая. После смерти Бату менялись в Орде ханы, а Ногай по-прежнему оставался лашкар-каше всего войска, потому что не было ему равных в смелости и прозорливости. Простые воины ценили его за щедрость и справедливость и готовы были идти за ним в огонь и воду. Сила всегда на стороне того, в чьих руках многочисленное и преданное войско. Берге не был похож на великого Батухана. Тот сумел создать могучую Золотую Орду. Берке же старался хотя бы сохранить ее в целости, не дать другим отпрыскам Чингисхана растащить земли, завоеванные братом. Огромное тщеславие, тайные, далеко идущие замыслы заставляли его думать о близкой вражде с Ильханом Кулагу, с потомками Чагатая, с Кубылаем и Арикбуге. И понимая, что ему не дано совершить то, что сделал Батухан, Берке помышлял об огромном государстве, в которое бы вновь, как при великом Чингисхане, вошли все земли, принадлежавшие когда-то единовластно его деду. И править всей этой империей должен был не Каракарум, а Золотая Орда. Подолгу обдумывая в одиночестве свои замыслы, Берке вдруг начал опасаться Ногая. Что из того, что ни дед его, ни отец не являлись ханы? Ханство удел старших сыновей Джучи. Таков закон Чингизидов. Но кто сейчас придерживается порядков, установленных потрясателем вселенной? Свои законы диктует каждый, на чьей стороне сила. Тому пример Кубылай. Не он ли, опираясь на свое войско, первым из многочисленных потомков Чингисхана, отделился от Каракарума и дерзнул создать свое ханство? При великом деде за такой поступок его бы ожидала жестокая смерть. А сейчас... некому стало карать отступников. Кто может поручиться за то, что Ногай, посчитав себя потомком Чингисхана, достойным стать властителем Золотой Орды, не посягнет однажды на трон? Именно в его руках войско, и оно предано ему. Нет, от Ногая следовало отделиться, и чем скорее это свершится, тем лучше. Берке понимал, что одинаково трудно и опасно отнять у него сейчас должность лашкар-каше или отравить. Слишком влиятелен Ногай, и поэтому было страшно решиться на открытую вражду с ним. А что, если послать его в поход на ханство Кулагу, чтобы вернуть орде Азербайджан и Шарва? Война есть война. Алигер ком алигер. И случиться может всякое. Если победа будет за Ногаем, то Золотая Орда станет сильнее, и тогда не поздно подумать, как отделаться от соперника. Если же Ногай потерпит поражение, появится повод лишить его звания лашкар-каше. Берке страстно мечтал о победе над сильным и жестоким Кулагу и в то же время ненавидел Ногая. Чтобы глаза не могли оклеветать друг друга, Бог создал между ними нос. Между братьями Кубылаем и Аркбуге Аллах забыл поставить преграду. И поэтому со временем между сыновьями Туле появилась огромная яма. Имя ей было зависть. Другие потомки Чингисхана, тоже мечтающие о власти и славе, о троне деда, ссылаясь на то, что Кубылай первым нарушил закон предков и без решения Курултая назвался ханом, усердно углубляли эту яму, превращая ее в пропасть. Все смешалось под вечным небом. Все смешалось в доме Облонском. Потомки потрясателя вселенной, позабыв о единой крови, текущей в их жилах, сделались врагами. На сторону Кубылая встали сын Угидая Кадан, сын Тимурге Очигана, младшего брата Чингисхана Тогушар. Под его рукой оказалось закаленное в многочисленных сражениях, приученное к повиновению храброе войско, под ударами которого пал когда-то Северный Китай. Но и у Арык-Буги были надежные и грозные союзники, отпрыски знаменитого Байтара, сына Джагатая, Алгуй. Он участвовал во взятии Харман-Кибе и в погорении польских земель. На стороне Арык-Буге оказался внук Гидея Кайду. Это был отважный воин, участник многих походов. В это время он владел мекринским аймаком, восточным Тяньшане. Силы, казалось, были равны. Но так только казалось. Арык-Буге, сидевший на троне в Каракоруме, хорошо понимал, что Золотая Орда, подчиняющаяся номинально ему, была ненадежным союзником. Хан Берке давно мечтал отделиться и только ждал благоприятных для него обстоятельств. Войска старшего сына Туле, Кубылая, и самого младшего Арык-Буге сошлись на берегах реки Онген. Небо отвернуло свое лицо от младшего из братьев. Тумены его были разбиты, а сам Арык-Буге бежал на Енисей к киргизским племенам. Захватив Каракорум и оставив там небольшое войско, окрыленный победой Кубылай вернулся к себе в Китай, главную свою ставку город Шанду. Вскоре сюда прибыл с повинной доверенный человек Арык-Буге. Кубылай, зная горячий нрав брата, его склонность прислушиваться на шептыванию и сплетням, простил Арык-Буге. Но другие потомки Чингисхана, ненавидящие удачливого Кубылая и сделавшие своим знаменем в борьбе с ним Арык-Буге, собрали войско и, напав на Каракорум, овладели им. Арык-Буге, забыв о том, что еще недавно просил пощады, двинул свои тумены на юг, к владениям старшего брата, надеясь на этот раз одержать победу. Знаменитая конница Кубылая, состоящая из отборных воинов, Кешиктене, остановила их на краю пустыни Гоби и вновь на голову разбила войско Арык-Буге. Кубылай мог бы навсегда избавиться от монгольского великого хана в Каракоруме, но он не разрешил своей коннице преследовать бегущие тумены брата, поскольку не хотел, чтобы кровь монголов окропила ту землю, где когда-то великий Чингисхан поднял свое знамя и где родилось могущество монголов. Вместо этого Кубылай запретил посылать в Каракорум продовольствие. И там, где еще недавно наступали ногами на хлеб и масло, начался голод. Накануне этих событий в ставку Арык-Буге прибыл Эргенебегим, вдова Кара-Кулагу, правительница бывшего Чагатаева улуса. Не ради праздного любопытства проделала она долгий и трудный путь от Каракарума. Эргенебегим искала союз с Арык-Буге. Она прекрасно понимала, что пожар междоусобицы с каждым годом будет разгораться все сильнее, и не останется ни одного Чингизова потомка, которого он не коснулся. Любой ценой хотела она сохранить за собой улус. А на него уже жадно поглядывали два кровожадных соперника, Берке и Кулагу. Ожидали счастливого для себя часа. Нужен был надежный, сильный союзник. А вокруг в ближайших землях сидели или недруги, или такие, кто сам, замирая сердцем, ждал решения своей участи от более сильного соседа. Стараясь заручиться поддержкой Каракорума, Эргенебегим пообещал Арык-Буге, что если Берке и Кулагу решат двинуть свои тумены на помощь Кубылаю, она пошлет своего сына Алгуя с войском в Восточный Туркестан, и тот преградит им путь. Но Кулагу, похоже, пока не собирался ввязываться в борьбу между братьями. Зная, что рано или поздно это придется сделать, он спешно укрепил свое ильханство. Опыт подсказывал, что совсем скоро главным его врагом сделается Золотая Орда. И поэтому он стремился всеми силами поссорить Берке и Алгуя. Но пока вдова Кара-Кулагу вела переговоры в Каракоруме, Алгуй, не дожидаясь, как развернутся дальнейшие события, повел свои тумены в Кашгарию, где у него было много надежных и верных людей. Усилил здесь свое войско и объявил себя ханом Восточного Туркестана. Действовал новый хан стремительно и энергично. По его приказу двоюродный брат Никпей-Оклан с отрядом в 5000 вторгся в пределы междуречья рек Сайхуна и Джейхуна. Почти без боя сдались ему главные города Маверанахра, Бухара и Самарканд. Алгуй, давно недолюбливавший Берке, по совету Кулагу приказал вырезать всех, кто имел какое-то отношение к Золотой Орде. Те же, кому удалось спастись, побросав свое имущество и скот, в страхе бежали из Маверанахра. Это вынудило Берке искать союзника в лице Арык-Буге. Недолгим и непрочным виделся всякому, кто имел в глаза союз между Берке и Арык-Буге. Великие пространства разделяли их. Да и нетрудно было угадать, что Золотая Орда только ждет подходящего случая, чтобы навсегда отделаться от Каракорума. Алгуй, чувствуя за собой силу, отважился пойти дальше и своими действиями заявить, что он больше не собирается поддерживать Каракару. Огорив Маверанахр, новый хан велел казнить эмиров захваченных городов, отдел у сборщиков подати казну, которая обычно отправлялась Арык-Буге. Не боясь мести за содеянное, Алгуй, заручившись словом Кулагу, что тот не будет мешать, двинул свои тумены к Хорезму и в Афганистан. Все эти события произошли настолько быстро, что Золотая Орда не успела прийти в себя, растерялась от ошеломляющих, дерзких действий еще недавно, незаметного среди других чингизидов Алгуя. Хан Берке был взбешен. Он понимал, что это еще не конец Золотой Орды, но развязка была где-то не за горами. Близок был час, когда огромная бычья шкура, какой он представлял себе земли Орды, изорванная, обкромсанная по краям другими чингизидами, могла превратиться в шкуру овцы. Если все его владения ограничатся только степью Дышти-Кипчак, закат неминуем. Безбрежная степь, но земли ее родят только травы. И неоткуда будет брать хлеб, золото, шелка, и уйдет богатство, не станет и силы. Нужны новые союзники, а ими могли стать только Оросуты. Они были пока покорны, но кто мог знать, о чем думать, что замышляет никогда непонятный до конца кочевник, оседлый лесной народ. Хан чувствовал, как неумолимо надвигалась старость, как все чаще и чаще не соответствовали друг другу желания и возможности. Уже не было времени, чтобы задумывать что-то на далекое будущее и оставить Золотую Орду, власти, над которой он жаждал много лет, не на кого. У Берке не было детей. Через несколько дней Берке собрал ханский совет. На границах Орды становилось все неспокойнее. А тревожные вести, которые приносили гонцы, порой противоречили друг другу и оттого пугали еще больше. Берке во всем подражал своему великому деду, и совет собирал обычно лишь для того, чтобы объявить заранее принятое им решение. Этого же правила придерживался всегда и Бату. Ханский совет собрался в новом дворце. На помосте, застеленном ярко-красным персидским ковром, на золотом троне сидел Берке. Одежда из желтого китайского шелка, расшитая золотыми узорами, еще больше подчеркивала желтизну лица хана. Он напоминал Будду, отлитого из чистого золота и поставленного на самое почетное место в пагоде. В зале стояла почтительная тишина. Ближе к трону сидели чингизиды, сын Шайбани, Бархудур, Лашкаркаши Ногай, сын Кулки, Саук, внук младшего брата Чингисхана Хасара Жангадбай. Дальше располагались Нойоны, Эмиры и другая знать, которую соблаговолил пригласить совет хан. Берге обвел собравшихся долгим, изучающим взглядом. «По воле Аллаха я, властитель Золотой Орды, Берке-хан, открываю совет. Аминь!» Он провел сложенными ладонями по лицу. Собравшиеся замерли в ожидании. Хан сказал: «Сегодня у Золотой Орды много важных и неотложных дел. На юге Кулагу-хан отравил потомков Джучи, Беркенджары и Балгутай Агланов, и, вырезав их людей, завладел всем Ираном и Азербайджаном. Не лучше дела на востоке. С тех пор, как Арик-Буги и Кубалай затеяли войну, не в нашу пользу, сложились обстоятельства в Баверанахре, Хорасане и Хорезме. Алгуй, отпрыск знаменитого Байдара, который раньше не выказывал непочтительности к Орде, изгнал из Джагатайского улуса Эргене-Хатун и объявил себя ханом. Он захватил Баверанахр и Хорасан, а сейчас его тумены готовы бросить к ногам Алгуя Хорезм. Он посмел выразить наших наибов и сборщиков налогов в Бухаре и Самарканде». Берке замолчал, колючими зрачками из-под опухших век оглядел собравшихся. «Что скажете вы, лучшие из лучших, бесстрашные из бесстрашных? Сносить ли могучей Золотой Орде эти обиды или обнажить против непокорных меч? А может быть, кто-то из вас укажет иной путь, чтобы наказать врагов?» Никто не успел ответить хану. Распахнулась дверь, и в зал вошел Салим-Гирей. Нарушать ход совета считалось страшным преступлением. Решиться на это мог только начальник личной охраны, если хану угрожала опасность или если прискакал гонец с особо важной вестью. Все ждали, что скажет сотник. «Говори!» Брови Берке сошлись на переносице, а глаза впились в лицо Салим-Гирея. Тот поклонился. «Плохие вести, великий хан». «Я приказываю, говори», — повторил Берке. «Здесь собрались те, кто может знать все. Великий монгольский хан в Каракаруме Арик-Буги послал в землю Орасутов свой отряд под предводительством Шелкене-Баскака, не сообщив об этом ничего в нашу ставку. Воины стали требовать у Орасутов ту дань, которую они обычно присылают в Орду. Орасуты выказали непокорность и окружили отряд Шелкене-Баскак. Гонец сказал, что отряду грозит гибель». «Значит, жив ли старый волк Шелкене?» — взволнованно спросил Бархудур. «Выходит, что да», — сказал Салим-Гирей. «Если тянет из Орасутов жилы». Бархудур хотел отдернуть сотника. Его ли дело вмешиваться, когда говорит чингизид, но Берке вдруг властно поднял руку. «Никаких податей для Каракарума», — жестко сказал хан. «Пусть гонец передаст Орасутам, что они могут полностью вырезать отряд. Живым мне нужен только Шелкене-Баскак. Проследи, сотник, за этим сам. Шелкене-Баскак много сделал для величия трона, и я хочу, чтобы он вернулся в монгольские степи живым». Члены совета молчали. Приказ Берке означал полный разрыв с Каракарумом. Все ждали этого давно. Ссора была неминуемой, все-таки происходившее для многих показалось неожиданным. Бархудур, пользуясь правом самого старшего из потомков Джучи, сказал: «Великий хан, принимая это решение, вы тем самым нарушаете главный завет Чингисхана». «Я знаю и помню об этом», — сухо сказал Берке. Надо ли поступать так? Да, это нужно для благополучия Золотой Орды. Взгляд Берке упал на 20-летнего Олкетай Нойона. Он был внуком эмира Джалаиров Атабека Кадана, который в свое время воспитывал сына Чингисхана у Гидея. Его отец Алджитай верой и правдой служил у Гидею и за свою честность и прямоту был пожалован званием эмира. Тот год, когда Курултай поднял на Белой Кашме великим монгольским ханом в Каракоруме сына Туле, храброго Менгу, Алджитай, не боясь смерти, сказал чингизидам: «Каждый из вас давал в свое время клятву, что сделает ханом, согласно заветам великого Чингисхана, любое живое существо из потомства Угидея. Известно, что даже корова не посмеет есть траву, когда ступит это существо, а собака не решится нюхать его след. Вы же сегодня нарушили клятву», — ответил ему Кубылай. «Да, мы давали клятву. Но ведь первыми дедовские законы нарушили потомки Угидея. Чингисхан говорил: если кто-то из моих потомков совершит преступление или перестанет уважать законы, то такого человека могут судить только мои потомки, собравшись вместе. Род Угидея же, никого не спросив, умертвил внука Джагатая, Алталу Аглана. Если тебе мало, то я скажу еще. Разве не сам Угидей, умирая, попросил сделать его преемником младшего сына Шарамуна? И здесь его потомки нарушили закон, подняв на Белой Кашпе ханом Куюка». Это была истинная правда, и Алджитаю пришлось молчать. Так это было тогда. И, глядя сейчас на Улкитая, Берке подумал, что чингизиды уже давно не придерживаются порядков, установленных их великим дедом, а когда нужно, толкуют их так, как это выгодно им. Что ж, свой улус, свое ханство, свои интересы ближе. Ни раскаяния, ни угрызений совести не испытывал Берке, решившись на разрыв с Каракарумом. Наоборот, приняв и объявив это решение, он почувствовал облегчение. Больше не было тайных мук, неуверенности. Отныне Золотая Орда все решения будет принимать сама, без оглядки и выпрашивания позволения у монгольского великого хана. И больше не надо отсылать в центральную ставку часть добычи и дани, собранной с подвластных народов. Уверенные в правильности принятого им решения, Берке обратился к членам совета. «Скажите мне, кто сейчас великий хан монголов, Кубылай или Арик-Буге? Они сами не могут ответить на этот вопрос. Так, может быть, нам пришла пора посылать дань обоим?» «Нет. Золотая Орда отныне ни с кем не будет делиться своей добычей. Нам предстоит поднять меч до Кулагу и Алгуя, и поэтому самим понадобится скот и хлеб, который мы получаем из покоренных земель, чтобы кормить наших воинов. Нам нужно золото и деньги, чтобы снаряжать тумены и награждать храбрых и доблестных». Большинство членов совета согласно закивали, заговорили, одобряя мудрость хана. И только Бархудур и Саук не проронили ни слова. Они были самые старые здесь и еще хорошо помнили блеск и величие империи, созданной потрясателем вселенной. Помнили время, когда между чингизидами царил мир и объединяла одна цель. Старые воины понимали, что теперь, когда Золотая Орда отделилась от монгольского великого ханства в Каракоруме, зашатался остов монгольского государства, и белое девятихвостое знамя Чингисхана уже никогда не соберет вокруг себя сильное единое войско. Предчувствие близкой беды носилось в воздухе. Золотая Орда, главная опора Каракорума, отвернулась от него в самое трудное время. Но, видимо, так было предначертано судьбой. Потому что на все, что происходит на земле, есть воля Аллаха. Совет в этот день продолжался долго. Было решено направить против Кулагу 20 тысяч воинов под предводительством Ногая, а 10-тысячное войско на Алгуя поведет сам Берке. В аулы и кочевья Дешти-Кипчак помчались гонцы объявлять народу ханское решение звать кипчаков, мангутов, булгар и джигитов других племен, покоренных Золотой Ордой, в поход. Вечером того же дня во дворец прибежал Нукер и, упав ниц у ног Берке, закричал: «О, великий хан, я принес вам плохую весть!» «Когда здесь кто-нибудь явится с хорошей вестью?» — зло бросил хан, и лицо его залила матовая бледность. Недоброе предчувствие сжало сердце. «Говори, что случилось? Убит один из ваших лебедей!» Суеверный Беркеп вздрогнул и отшатнулся, словно от удара. «Искать виновного! Я предам его самой страшной смерти, какая только есть на земле!» Но поиски были напрасны. Со смертью лебедя поселилась в душе Берке смутная, щемящая тревога. Она была похожа на предчувствие, мешала жить, думать, действовать. Это был знак судьбы. Но какой? О чем он предупреждал? А может быть, это само небо говорило хану о том, что раз погиб один из священных лебедей, значит, и один из походов, задуманных Берке, будет неудачным. Тогда следовало искать выход. И хан нашел его. Вместо себя предводителем войска, идущего против Албуя, он назначил молодого Нойона Улкитая. Мудрый Бархудур попытался осторожно предупредить хана. «Улкитай слишком молод. Ему всего 20 лет. По плечу ли будет такое дело?» Берке возразил. «А сколько было нам с тобой, когда отцы отдавали под наше начало Тумен? Улкитай молод, но у него много силы и большое желание отличиться в битве. Я верю в него». Подготовка к походам шла в Орде из древля заведанным порядком. Поэтому каждый знал, что ему делать, и выполнял порученное рьяно, без проволочек и задержек. Берге по-прежнему каждое утро приезжал на Камышовое озеро и подолгу слушал тоскливые крики одинокого лебедя. Ощущение надвигавшейся беды не проходило. Люди внимательно следили за каждым шагом своего хана и не понимали его. Как и все чингизиды, он ни к чему не знал сострадания. Но почему же тогда хан так переживает и тоскует о погибшем лебеде? Неужели годы смягчили сердце Берке? Нет. Сердце хана по-прежнему оставалось таким, каким и было. И никто не догадывался, что из всех чингизидов именно Берке больше всех жаждет насилия. Просто у него не было тех воинских способностей, которыми обладал его брат Бату. Иначе он давно бы уже превратил землю в пустыню и заставил бы течь по ней реки крови. Через неделю после того, как Ногай и Улкитай выступили со своими туменами в поход, рыжий Нукер, замещавший сотника Селимгерея на время его поездки в Урусутские земли, принес хану недобрую весть. «Великий хан, — сказал он, — гонец из Мавераннахра сообщил, что как только Алгу и Улагу узнали о начатом против них походе, они приказали выгнать за городские стены Бухары всех ремесленников, принадлежавших Золотой Орде, и вырезали их вместе с женами и детьми». Весть действительно была плохой, но глаза Берке мстительно блеснули. Он вспомнил свою поездку в Бухару, вспомнил ночь, неспокойный тревожный свет факелов над головами тысяч людей, которые осмелились предъявить свои требования ему, великому хану Золотой Орды. Вспомнился страх, который охватил тогда его в узких, как глиняные ущелья, улицах. Возмездие настигло бунтовщиков. Жаль только, что не сам он устроил эту резню. Видя, что хан молчит, рыжий Нукер подумал, что до него не дошла важность всего случившегося, и сказал: «Они, наверное, сделали это для того, чтобы Золотой Орде не с кого было брать подати?» «Да, это так», — равнодушно согласился Берке. «Все равно ремесленники были под властью Алгуя. Пользы от них Орда в последнее время не видела. Скоро у нас будет много новых рабов. Совсем скоро. А Салимгерей в это время, загоняя коней, все дальше уходил от пределов Золотой Орды. Он выполнил поручение хана. Не дал Оросутам убить Шелкене Баскар. Но спас он его не для того, чтобы разрешить ему жизнь на земле. Уже не молодой, но по-прежнему сильный, широкоплечий, с густыми хмурыми бровями, Баскар, как и раньше, оставался грозою покоренных народов. Даже среди монголов он выделялся своей жестокостью. Там, где появлялись сборщики подати, Баскака Шелкене пылали испы, кричали женщины и дети. Все живое и непокоренное превращалось в прах. Салимгерей считал, что такой человек не должен жить. Но надо было выиграть время. Когда, наконец, миновали земли Оросутов, где можно было встретиться со шныряющими повсюду отрядами монголов, Салимгерей послал одного из своих воинов в сарай, чтобы тот сказал Берке о выполненном поручении. Этой же ночью сотник увел Челкенея в лесную чащу и зарубил его саблей. На рассвете отряд Салимгерея, состоящий из преданных ему людей, повернул своих коней в сторону Кавказских гор. Сотник знал, что Берке, обманутый его вестью о возвращении, не скоро догадается, что произошло. И пока пошлет погоню, отряд успеет уйти далеко. На побег Салимгерей решился не сразу, но обстоятельства складывались так, что оставаться дальше в Орде было рискованно. Люди хана упорно искали человека в черном, который поднял рабов на бунт. Еще никто не догадывался, что это был Салимгерей, но петля с каждым днем затягивалась все туже, и ему, сотнику личной охраны хана, это было видно лучше, чем другим. Из Самарканда доходили слухи, что там появилась община, которая выступает против мул, ишанов и ханов, обманывающих и грабящих народ, а руководить недовольными человек по имени Тамдам. Салимгерею не надо было объяснять, кто это такой. Об одном жалел сотник, что не осуществил свой давний замысел, не убил хана Берке. Ну, видимо, на все воля Аллаха. Салимгерей еще не знал, что Берке ждет его не только потому, что он должен привести Шелкене Баскан. Круг замкнулся. Люди хана уже указали на сотника и нашли тех, кто мог подтвердить его причастность к бунту рабов и побегу Коломона и Кундуз. В землях, лежавших к востоку от Золотой Орды, бушевал пожар. Потерпев поражение от Кубылая и понимая, что ему никогда не одолеть брата, монгольский великий хан в Каракоруме Арык-Буги двинул свои тумены на другого ослушника Алгуя. Главенствовали над войском Кара-Буги Нойон и сын покойного хана Мингу Асутай. Алгуй, предупрежденный заранее лазутчиками, неожиданно напал на Кара-Буги у озера Сум. В бою сам Нойон погиб, а войско его было рассеяно по степи. Довольно легкой победой, забыв об осторожности, Алгуй велел разбить свои походные шатры для долгого отдыха на берегу мутной и быстрой реки Или. За беспечность Алгуй был жестоко наказан. Второе крыло каракорумского войска под предводительством Асутая, совершив стремительный ночной переход, словно горный поток, обрушилось на лагерь Алгуя. Хану едва удалось спастись. С небольшим отрядом он бежал в восточный Туркестан. Окрыленным первым успехом в долгой борьбе со своими противниками, Арык-Буги сам с новым войском глубокой осенью прибыл в Элийскую котловину, чтобы, перезимовав здесь, довершить разгром Алгуя и вернуть в подчинение Каракоруму утерянное владение. Арык-Буги был горяч, и оттого решения его не всегда были обдуманы. Здесь, на берегу своенравной Или, стал вершить он суд над теми, кто уцелел из войска Кара-Буги. Без жалости лишил он многих нойонов жизни, обвинив их во всех неудачах. Видя такую жестокость монгольского великого хана, эмиры кочевых племен, примкнувшие к нему в начале похода, с наступлением зимы под разными предлогами начали покидать его. Зима в тот год выдалась суровая. Глубокие снега укрыли Илийскую пустырь, и даже монгольские лошади, привыкшие добывать свой корм в любых условиях, начали тащать. Оттепель сменилась жестокими морозами и ураганными ветрами. Положение войска Арык-Буги с каждым днем становилось все более тяжелым. У местного населения было отобрано все, что могло пригодиться монголам, но и это не спасло. К весне в его войске почти не осталось коней. Монгол без коня уже не воин, а легкая добыча всякого, кто пожелает взять ее. Никогда еще с тех пор, как великий Чингисхан собрал под свое девятихвостое белое знамя всех монголов, никогда войско монголов не оказывалось в таком плачевном, безвыходном положении. Арык-Буги вынужден был просить пощады у Кубылая и сдался на милость победителя. Во второй раз Кубылай явил брату милость. Он даровал жизнь Арык-Буги и сыну покойного монгольского великого хана Мингу Асутаю. Остальных же наёнов, предводительствовавших войски, велел зарезать. Алгуй, бежавший в восточный Туркестан, собрал новое войско. Взял в жены изгнанную им же из Джагатаева улуса вдову Кара-Кулагу Эргене Хатун. выразил покорность хану Кубылаю и таким образом признал над собою его власть. В то время, когда счастье и удача улыбались новому правителю Чагатаева Улуса, войско у Китая, перезимовав в степях Нижний Кипчак, выступило с низовьев Итиля в сторону городов Сыгнак, Атрар и Сузак. Навстречу ему, чувствуя надежную поддержку своего покровителя Кубылая, двинул тумены Алгуй.